проступающие из хаоса любимые черты, были тем лицом на фоне превеликой треклятой трескучей сумятицы, о которой так возвышенно говорил Нири. Он закрыл глаза и открыл объятия. Она опустилась наискось на его грудь, их головы покоились на подушке рядом, только смотрели в разные стороны, его пальцы перебирали ее желтые волосы. Это было то короткое замыкание, которого столь истово желал Нири, когда гаснет слепящее пламя бегства и преследования. Утром Мерфи простым языком изложил, как очутился в таком необыкновенном положении. Не успел он забыться в кресле сном, хотя сон тут едва ли подходящее слово, как у него начался сердечный приступ. Когда это случалось в то время, как он лежал в кровати, в 9 случаях из 10 его усилия побороть приступ заканчивались тем, что он приземлялся на пол. Ничего поэтому удивительного, учитывая его связанное состояние, что на этот раз они привели к тому, что в результате вся махина перевернулась вверх дном. «Но кто тебя привязал?» — сказала Селия. Она не имела понятия об этом виде отдохновения, предаваться которому Мерфи не ощущал надобности в ее присутствии. Теперь он честно описал его ей во всех уникальных подробностях. «У меня как раз и был приступ, когда ты позвонила», — сказал он. Не имела она понятия и о его сердечных приступах, которые не беспокоили его в ее присутствии. Теперь он рассказал о них все, не утаив ничего, что могло бы внушить ей тревогу. «Так что видишь», — сказал он, — «какая разница, когда ты со мной». Селли отвернулась к окну. По небу быстро неслись облака. Мистер Келли, верно, будет вопить от радости. «Моя сумка на полу с твоей стороны», — сказала она. От падения на площадке разбилось вставленное в клапан сумочки зеркало. Селия подавила крик, отвернулась в другую сторону и протянула ему большой черный конверт с надписью разноцветными буквами. «Что ты велел мне достать?» — сказала она. Она почувствовала, как он взял конверт. Когда по прошествии некоторого времени он все еще не заговорил и не шелохнулся, она повернулась лицом к нему посмотреть, что не так. Цвет желтый отхлынул от его лица, оно стало землистым. Бледная струйка крови, изрисовавшая его челюсть, служила демонстрацией этого отлива. Он заставил ее еще немного подождать, а затем проговорил незнакомым ей голосом: «Мой смертный приговор. Спасибо». Ей показалось, что просто на праздного лентяя перспектива занятости не подействовала бы подобным образом. «Маленькая булла о моем отлучении», — сказал он, — «скрепленная не свинцом, а плевком самозванного предсказателя. Благодарствую». Скрипя сердце, Селия протянула ему заколку. Внутреннее чутье подсказывало Мерфи, что обойтись с этим требованием следовало так, как он поступал с теми, что сыпались на него дождем в ту пору, когда он располагал доходом, а именно, открыть его, подержав над паром, поизумляться его экстравагантности и вернуть нераспечатанным. Но тогда получатель не лежал с ним рядом в постели. «Почему в черном конверте?» — сказала она, и с разноцветными буквами. «Потому что Меркурий, — сказал Мерфи, — бог воров. Планета par excellence, и моя планета не имеет своего цвета». Он расправил листок, свернутый в 16 раз. «И потому что это черное дело». Гадатель по звездам, знаменитый во всем цивилизованном мире и в свободном государстве Ирландия, я бросаю вам вызов, звезды, Козерог. В момент рождения Козерог находился в 4 градусах восхождения. Главные черты — душа, эмоциональность, яснослышание и молчание. Редкий ум превосходит по составу ум, рожденного под этим знаком. Луна в 23 градусах склонения в созвездии Змеи дает великую магическую силу глаза, воздействию которой легко поддаются душевнобольные. Избегайте измождения посредством речи. Выраженная мощная любвеобильная натура, редко подозревающая непристойность, со склонностью к чистоте. Опасность припадков при преобладании чувственности. Марс, только что закатившийся на востоке, означает огромное желание заняться каким-то делом, однако же нет, известны случаи, когда лица с подобной характеристикой выражали желание находиться одновременно в двух местах.